Говорится, когда Кришна хочет наслаждаться, он творит материальный мир. Чем он хочет наслаждаться? Играми своими. Это причина. Причина творения не для того, чтобы поместить сюда каких-то провинившихся или каких-то. Это одна из причин, которая может выдвигаться как теория. Но говорится, основная причина. Есть второстепенные и есть основные причины. И есть самая главная, самая важная причина, о которой, может быть, не все могут знать или понимать ее. Основная причина – это желание наслаждаться. Но когда живое существо эгоистично, оно может сразу возмутиться. Как же так? Я тут страдаю, а он наслаждается. Поэтому основная причина доступна, или понимание этой причины, как Кришна в Бхагавадгите говорит, тот, кто поймет причину моего нисхождения и ухода, тот больше никогда не будет рождаться здесь. Но понять эту причину очень сложно, потому что мы находимся под влиянием ложного эго, а значит, склонны все воспринимать через призму гун материальной природы. Гуны страсти, невежества и гуны благости. Таким образом, мы не можем понять истинного предназначения. Поэтому шастры говорят, что истинное предназначение или истинная причина, по которой Господь приходит в материальный мир, это желание наслаждаться, играть со своими преданными, сражаться здесь, вот так, лилы, так, игры. Итак, этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Причиной всех наших проблем является ложное эго. Как избавиться от ложного эго? Тадвитхи прани патена пари прашнена савая. Нужно обратиться к гуру, духовному учителю, который видит истину. И Кришна говорит, нет истины выше, чем я. То есть познал Кришну. Ибо самореализованные души, то есть он реализовал это знание. Какое? Бхакти.